Иногда мне кажется, что и эти бродяги-писатели. Один из них, например, всегда просит у меня $5. Явно писательский размах, не правда ли? Народ здесь нередко настроен на шутку. Собачники друг друга спрашивают: «Как часто ваша собака водит вас погулять?» Старушка, хихикая, обращается к бегунам, затормозившим у красного светофора: «Вы что, ребятки, хотите пи-пи?» Иногда появляется черный красавец в огромном розовом тюрбане, желтом развивающемся халатике и зеленых кисейных штанишках. Скромно потупив глаза, понимая, какое огромное удовольствие доставляет окружающим, он прогуливается от моста Дюка Эллингтона до кафе «Станция Колумбия». Среди всех этих пестрот района Адамс-Морган наблюдается и политическая пестрота. Вот, например, два приятеля, владельцы антикварных лавок. Один сбежал из Венгрии в 1956 году, второй из Румынии лет 10 назад. В их разговорах, надо сказать, мало присутствует симпатии к самому передовому учению. По соседству, однако, располагается и другая лавка – революционные книги. Хозяева ее с присущей этому типу людей бездарностью навалили в витрину книги наших старых знакомых – Маркса, Ленина, Сталина, портреты Брежнева, обнимающегося с Кастро, Кастро, обнимающегося с Ортегой, сандинистским Ворошиловым. Задник витрины выполнен в красках мятежного октября, то есть красным и немного черным, как бы вихрь. Раз, проходя мимо витрины революционных книг, я вспомнил боевой орган трудящихся всего мира, московскую литературную газету, в частности, статью некоего Изюмова под названием «США. Стоп-кадр» или что-то в этом роде. Статья была преогромнейшая, как бы отчет по командировке, и основной ее темой оказался, как товарищ Изюмов оригинально в духе Анатолия Сафронова выразился, «разгул реакции в Америке». «Вернулись времена маккартизма», сообщает он советским читателям. «Простые американцы сейчас находятся под жесточайшим идеологическим контролем. Если что-нибудь читаешь не то, если даже получаешь письма из лагеря мира и социализма, немедленно пополнишь собой, ох, нравятся мне эти оборотики, ряды безработных, а то и в тюрягу загремишь». «Администрация Рейгана, — пишет Изюмов, — наглухо закрыла доступ к источникам правдивой информации. Литературная газета запрещена повсеместно. Во избежание знакомства американцев с истинами марксизма-ленинизма в стране жестоко возбраняется продажа коротковолновых радиоприемников». В другой раз как-то остановились мы перед этой витриной с приятелем. «Странное дело», — сказал он, — «почему-то не видно здесь книг Троцкого. По идее, здесь ведь должен быть и Троцкий, не так ли?» Мы зашли внутрь. Два молодых продавца левоамериканской наружности сидели под огромным, в полный рост и в натуральную величину, портретом Ленина в кепке и с бантом. Любопытно, почем этот кот? Наверное, не продается. Так и оказалось. Святыня. «А какие у вас есть книги Лео Троцкого?» — спросили мы. Молодые люди замялись. «Видите ли, мы не держим книг Троцкого, потому что у него был довольно односторонний взгляд на революцию. Впрочем, есть у нас очень хорошая книга профессора Гаванского университета Реригеса «Порочная сущность троцкизма». Вам завернуть?» Вдоль стены висели портреты разных людей, отличавшихся разносторонними взглядами на революцию. Сталина, Ким Ир Сена, Хо Ши Мина, Мао Цзэдуна, Брежнева, Суслова, Чапаева. «Как вы думаете, джентльмены, кто привлекательнее, Сталин или Мао?» – спросили мы. «В каком смысле?» – несколько опешили молодые люди. «Ну, в смысле мужской красоты». Молодые люди переглянулись, нахмурились, пожали плечами. Неуместный вопрос. В самом деле неуместный, бестактный вопрос. «А нет ли у вас портрета или какого-нибудь произведения маршала Лаврентия Павловича Берии?» — в шутку спросили мы. Шутка, увы, тоже оказалась неуместной. Нам тут же была предложена книга Берии к истории большевистских организаций Закавказья в дивном английском переводе, даже передающим кавказский акцент автора. Может быть, где-нибудь в других районах и в самом деле реакция. В Адамс-Моргане, как видим, революция продолжается. Шел однажды ночью по Вайоминг-авеню один наш друг по имени Элли Левайн. В руке нес авоську с двумя предметами. Одним авангардистским, рукописью романа «Палисандрия» Саши Соколова. Другим традиционным, пирогом с капустой. Навстречу пружинисто двигался Че Гевара, горел глазами. Элли Левайна трудно не ударить, уж слишком интеллигентная наружность. Революционер так и сделал. Бенц Элли по башке, хвать авоську и был таков. Ночь прошла для нашего друга в зыбких рефлексиях, в мучительных сопоставлениях исторических параллелей. Для революционера, как выяснилось, ночь тоже не прошла даром. Утром, бледный до серости, он появился у порога Элли Левайна, вернул ему авоську с содержимым и попросил прощения за акт непродуманной экспроприации. Сейчас, бежав из жарких бурь пылающего континента, юноша все больше склоняется к прохладному влиянию Вермонта. Хорошо подстриженный и чистый, он готовится к поступлению на русское отделение Джорджтаунского университета. Трудно все-таки предположить, что этот перелом произошел у него под влиянием пирога с капустой. Скорее всего, все-таки под влиянием авангардной русской повести. А еще говорят о нравственном дефиците авангарда. Как Маяковский-то писал, «Да будь я и негром преклонных годов, и тоб без унынья и лени, я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Что уж говорить о молодом Че Геваре из района Адамс-Морган. В зоне нашего треугольника Колорама, между прочим, располагается немало советских учреждений. Трехэтажный дом советских агентств печати на 18-й улице, генеральное консульство на Фелпс-Плейс, торговая миссия в элегантном особняке напротив отеля «Вашингтон-Хилтон», у стены которого странный Ромео разрядил свой пистолет в президента этой страны. Мимо этого особняка я пробегаю по своему маршруту едва ли не через день. Однажды вижу. Три сотрудника на виду у всего города с лопатами копают что-то в садике под бронзовым хвостом лошади генерала Маклеллана. Я остановился посмотреть. «Что это вы, ребята, делаете?» – спрашиваю. «Нашли что-нибудь ценное? Или, наоборот, прячете чего-нибудь интересное?» Они мрачно на меня посмотрели. «Ты, видно, сукин сын, забыл, какой сегодня день?» Популярно объясняем для невежд. 21 апреля – всесоюзный ленинский коммунистический субботник, иными словами, день всенародного окучивания. Грядочки копаем для крокусов и дафоделей. Однажды, прогуливаясь, я неизвестно с какой стати купил в книжной лавке Джорджтауна «Одиссею» на английском языке и поплелся к Дюпону. Редкий случай, когда выдался свободный час для придания любимому и на 100% неамериканскому занятию – шлянию по городским улицам. Все кишело вокруг в деловитых пробегах. На улицах торговали поросячьими носами к предстоящему матчу наших «Скинс» с чужими «Долфинс». В новоотстроенном полустеклянном Вашингтон-сквер открылась еще пара шикарных магазинов. На Дюпон Сёркл я был остановлен дамой, которая спросила, почему русские писатели столь склонны к сатире. «В целях гармонизации действительности, мэм», ответил я и последовал далее за фонтан. Был серый, прохладный, столь идеальный для городского шлянья день. За фонтаном собирали деньги в пользу жертв режима Хомейни. Я дал, что нашлось в карманах. $5, $5. Далее пара рыженьких требовала демонтажа ракет «Першинг». Им я не дал ни копья. Над пиццерией «Везувий» поднимался тревожный дымок. Крамер Букс вывалил в окно очередную свалку книжных шедевров. Проголодавшись, я оттолкнул какую-то дверь, и оказался в заведении, где пахло фаршированным перцем. И только лишь взяв меню, я сообразил, что сижу в греческом заведении, которое так и называется «Эллада», что гипсовая статуя в углу никто иная, как охотница Артемида, и что в сумке у меня лежит не что иное, как Одиссея, которую я купил час назад по неизвестному побуждению. Заказав стакан рицины, неужели Улис пил такую же гадость? Я стал читать. И голосом звонко приятным богиня пела, сидя с челноком золотым за узорную тканью. Густо разросшись, отвсюду пещеру ее окружали тополи, ольхи и сладкие льющие дух кипарисы. В лиственных сенях гнездились там длиннокрылые птицы, копчики, совы, морские вороны крикливые, шумной стаей по морю ходящие, пищи себе добывая. Итак, к Средиземному колыбели человечества. Остров Калипсо, США.